Среда. Наконец пришло письмо из Бургаса. С нетерпением я открыла узкий длинный конверт. Уже в самом начале меня ждало разочарование. Внутри было только письмо, без фотографии. Бакстер писал: «Уважаемая госпожа, к сожалению, я не смогу предоставить вам ни большой, ни подробной информации, касающейся особы, которая вас интересует. Мое знакомство с госпожой Саллиной было случайным и кратковременным. 4 года назад я находился в Буэнос-Айресе по службе и там встретился с девушкой под такой фамилией. Если мне не изменяет память, это был не псевдоним, она пользовалась такой фамилией не только для афиш, как танцовщица, но и в частной жизни. Я в этом убежден, так как мы разговаривали с ней о ее семье, которая постоянно проживает в Северной Ирландии. Со времени моего пребывания в Буэнос-Айресе я не встречался и не переписывался с ней, однако сохранил к ней дружеские, теплые чувства, как к милой, хорошо воспитанной, умной и культурной девушке. Владея своей трудной профессией танцовщицы и вращаясь в среде, которая по своей природе не способствовала приобретению хороших манер, она сохранила чистоту и порядочность девушки из хорошего дома. Насколько мне известно, танцами она вынуждена была заняться из-за того, что ее родители разорились. Судьбу свою она переносила безропотно, хотя и мечтала о замужестве. С уверенностью могу сказать, что тогда она не была замужем. Поскольку она обращалась ко мне за помощью в оформлении визы, у меня в руках были ее документы, выданные в Англии на фамилию Салли Ней. Она упоминала еще о сделанном ей предложении выступать в казино в Каннах, чему она была очень рада, так как ее брат работает в Ницце на одном из английских промышленных предприятий. Я не очень уверен, но мне кажется, его звали Джеймс. В Буэнос-Айресе Ней жила вместе со своей тетей, госпожой Колларс, уважаемой почтенной дамой с безупречными манерами и живым характером. Они очень любили друг друга. Все, что мне известно о госпоже Ней, как мне кажется, свидетельствует о том, что вы ошибаетесь, и не эта девушка вас интересует. Все мог бы прояснить снимок. К сожалению, ни одной фотографии ее у меня нет. Если будет возможность, прошу передать мои дружеские приветствия Ларсену. С уважением, Ч. Б. Бакстер». Я внимательно прочитала письмо. Только на первый взгляд в нем отрицались мои подозрения. То, что Бетти Норман могла воспользоваться фальшивым паспортом, было вполне вероятно. Она родилась в порядочной семье, и, понятно, ей не хотелось, чтобы кто-нибудь знал о ее выступлениях в кабаре. Если в Биарице она могла жить под чужой фамилией, а сегодня под своей девичьей, вместо той, которая ей принадлежит юридически, то есть под фамилией Яцека, можно не сомневаться. Для нее это не принципиально. Теперь, что касается тетки и брата. Тетка, конечно, могла у нее быть настоящей, тем более, что общепринято называть тетками даже дальних родственников. Зато брата она себе придумала. Яцек и дядя Довгир даже не упоминали ни о каком брате. Да и она сама говорила, что у нее никого нет. Предчувствие подсказывало мне, что я не ошибаюсь. Собственно, бельгийское бюро все проверит, надеясь на их скорый ответ. Но что за фокус с пропажей фотографии мисс Норман? Я бы отправила ее Бакстеру, и через несколько дней некоторые вопросы были бы сняты окончательно. Еще раз и очень тщательно пересмотрела все в номере. Фотография как в воду канула. Я решила снова сделать вылазку в те фотоателье, где побывала прежде. Сейчас, когда мисс Норман нет в Кренице, могу смело говорить, что по ее просьбе хочу забрать все невыкупленные ею фотографии. То-то. дисциплинированно позвонил мне с самого утра, сообщил, что у него болит голова, потому что вчера пил слишком много и даже не знает, во сколько лег спать. Мне сразу стало понятно. Он нарочно говорит о всяких пустяках, которые позволяют избежать интимного тона, чтобы узнать, как я к нему отношусь. Очень хорошо. Пусть и не знает. Даже лучше держать его в состоянии неопределенности. Я решила любой ценой не допустить его сближения с этой рыжей международной авантюристкой. В том, что мне не составит большого труда удержать его при себе, ни минуты не сомневалась. При этом имела виды не столько на него, сколько на нее. Достаточно в момент нашего отдаления сделать ему какой-нибудь незначительный аванс. Кроме того, тот боится стать посмешищем среди своих знакомых. Не буду скрывать, что сделала бы это с великим удовольствием и наилучшим образом. После завтрака мы с Тото отправились на поиски фотографий. Во-первых, потому что лучше с Тото, чем с кем-нибудь другим, а во-вторых, чтобы показаться с ним и заткнуть рот сплетникам. Вчера все знали, что Тото уезжает, как и о том, что едет также та баба. Без сомнения, эти два отъезда связывали, а вот теперь пусть публика убедится, что он остался и остался исключительно из-за меня. Несмотря на усиленные поиски, а я просмотрела несколько сотен снимков, ни одной фотографии с мисс Норман не нашла. Оказалось, что перед намеченным отъездом она выкупила все свои фотографии. Очень странным показалось мне и то, что эта выдра во время нашей с ней прогулки всякий раз старалась избежать фотографов, когда они хотели нас снять. Объясняла это тем, что у нее такое суеверие. В ее номере я тоже не нашла ни одной фотографии. Тогда почему она так старательно все выкупила? Для Тото наша прогулка стала настоящим мучением, так как я сказала, ну, нужно же было как-то объяснить, что ищу фотографии для него. За обедом он немного отошел. Наш отъезд мы наметили на 6 часов. Задержимся на день-другой в Кракове. Я уговорила Мирского ехать с нами. В его присутствии Тото не сможет позволить себе никаких попыток сближения. И мою сдержанность пусть отнесет насчет Мирского. Вынуждена заканчивать, так как мои вещи уже унесли в машину. Оба кофра портье вышлет вечером поездом. Покидаю Креницу, не добившись, правда, того, зачем приезжала сюда, но с большим запасом новых сведений. Четверг. Я очень недовольна собой. Очень много пила за обедом. Еще до сих пор в голове шумит. Если бы не это мерзкое шампанское, не совершить бы мне такой глупости. Шампанское и скукотища в Кракове. Здесь и в самом деле нечего делать. Я все испортила. Плакала моя стратегия. Тото снова готов что-то себе вообразить. Придется завтра подумать над новой тактикой. Сегодня у меня нет на это здоровья. Вокруг такая тишина. Час ночи. Краков уже давно спит. Прошлую ночь я, правда, дремала в машине, но все равно мучительная усталость сваливает меня, и глаза слипаются. Что-то важное хотела записать, но не могу вспомнить, что. Вспомнила. То-то. Дал мне понять, что может рассчитывать на какие-то значительные авансы со стороны той рыжей. Это его бахвальство или на самом деле? Пятница. Сегодня большой бал у Потоцких. Соберется высшее общество Малой Польши, а кроме того, будет молодой Эстергази, который, кажется, претендует на руку Люси. Интересно, как он выглядит? На любительских фотографиях производит очень хорошее впечатление. Уж как меня просили остаться. И то-то сильно уговаривал, он надеялся, что Эстергази, который приезжал к нему 2 года назад, охотится на волков. В благодарность пригласит его к себе на муфлонов. Именно потому, что так настаивал то-то, я не согласилась. Уедем сегодня вечером перед балом. Мне еще нужно сделать несколько визитов. Сегодня поговорила по телефону с Яциком. Он искренне обрадовался, что я возвращаюсь. С каждым разом убеждаясь все больше, что люблю только его.